Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Сегодня понедельник, пусть и послепраздничный. И, как всегда, наверное, программа «Серебряные нити» последней поздравляет ветеранов, да и всех нас с чудесным весенним праздником, с Днем Победы, который никак еще не отшумит на наших дворах и в наших улицах. Наверное, это тот самый праздник, который не проходит никогда. По той простой причине, что это и есть чуть ли не единственный светский праздник, который, пожалуй, сегодня более всего определяет то, что мы называем словом «патриотизм». Ну, действительно, жизнь устроена так, мне кажется, так было и раньше, может быть, это имеет отношение только лично к ведущему этой программы, доктору Александру Данилину, но мне кажется, что в повседневной суете, в наших проблемах, борьбе, выживании и зарабатывании денег, мы как-то забываем, что в жизни бывает что-то совсем иное, которое как волна прибоя поднимается из глубин души в страшные для Родины моменты. И, ну, правда, ну, какие праздники остались у нас для того, чтобы мы могли себя чувствовать чем-то единым, обществом, этносом, чем-то цельным? Какие у нас остались праздники, светские праздники, я имею в виду, которые позволяют чувствовать, что в нашей душе живет какая-то гораздо большая общность, которую мы называем родиной, страной, ну или более научно, этносом, нацией. И я хочу спросить всех, кто слушает сегодня вечером, случайно совершенно, нашу программу, а что такое патриотизм? И почему так важно для него иметь вот такие вот праздники, как День Победы? Что мы сегодня понимаем под патриотизмом? Существуют ли какие-то мысли, идеи, которые нас объединяют? Ну, кроме, пожалуй, лучшего подарка ко Дню Победы, опять же, наших хоккеистов на чемпионате мира. Что еще? Что-нибудь осталось, что позволяет чувствовать себя русскими патриотами нашей страны? Как этому научить детей? Ну, это страшная мысль. Но мы с вами понимаем, правда, что сегодняшние ветераны – это люди, которым за 80, и которым мы смертельно благодарны. Ну вот пройдет еще совсем немного времени. Кого мы будем поздравлять 9 мая? Современных подростков? Сможем ли мы это сделать? И что нужно сделать, чтобы мы смогли? Чего сегодня не хватает нашим патриотическим чувствам? И из чего эти самые патриотические чувства, чувства к родине, любовь к родине должна состоять? Вот такой сегодня опрос по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот, как всегда, 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Как нам научить наших детей быть патриотами? Патриоты ли мы сами? Чего не хватает нашему патриотизму? Как привить детям чувство Родины? Это необыкновенно важное чувство, которое, может быть, только и позволяет человеку чувствовать себя человеком. Вот об этом сегодняшний разговор в нашем прямом эфире по телефону 495-956-956. 15-14. Ну а музыка? Музыка о разных аспектах нашего патриотизма. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от милой земли. Товарищ, мы едем далеко, подальше от милой земли. Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем не горят, в котлах не сдержать мне уж пару. Нет ветра сегодня, нет мочи стоять, согрелась вода, душно жарко. Термометр поднялся аж на 45, без воздуха вся кочегарка. Окончив кидать, он напился воды, воды опресненной, нечистой. С лица его падал пот, сажи следы, услышал он речь машиниста. Ты вахты не кончив, не должен бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору можешь пойти и сказать, лекарство он даст, если болен. Сердце больше не билось. Проститься с товарищем утром пришли матросы, брат. Подарок ему принесли, колосник обгорелый и ржавый. К ногам привязали ему колосник, простынкою труп обернули. Пришел корабельный священник-старик, и слезы у многих сверкнули. Был тих, неподвижен в тот миг океан, как зеркало воды блестели. Явилось начальство, пришел капитан, и вечную память пропели. Сына домой, ей скажут, она зарыдает, а волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает, а волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. Серебряные нити. Мы сегодня слушаем еще одну пластинку Митьков. Может быть, самых искренних патриотов нашего странного времени. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте. Передача «Серебряные нити». Она самая. Ну, наверное, хотелось мне и раньше принять участие. Ну, наверное, в настоящий момент больше наболело, что ли. И поэтому так получилось. Взяла трубочку и сразу вышла на связь. Мы слушаем вас, Татьяна Сергеевна. Я из Сергиева Посада. И свое 9 мая я провела в Балашихинской детской онкологической больнице. У меня ребенок онкологически больной. Я не с обидой, что на мою, как бы, это самое, на судьбу. Ну, просто, знаете, смотревши вот эту вот передачу, то есть, знаете, красиво, конечно, парад, но, знаете, столько помпезности. При том, допустим, что как больные дети поступают, их некуда класть. То есть мы говорим о патриотизме, а патриотизм – это, понимаете, жизнь настоящая. А вы говорите, что будет, когда не будет ветеранов, и будут ли наши молодежь там патриотами? Патриотом надо быть, когда, понимаете, государство заботится о тебе, а ты заботишься о государстве. А ту пенсию, что имеют наши ветераны, еще моя мама жива, ей 82 года, она на нее не может, понимаете, прожить по-человечески. Она на всем экономит. Она, прошедшая войну, она экономит на все, понимаете. Иначе она говорит, я больна, я не могу купить то количество лекарств, что нужно мне, я не могу покушать, что я хочу. Я вынуждена также питаться капусткой и картошечкой, как во времена почти войны. Спасибо, Татьяна Сергеевна. Спасибо. Я вот что хочу сказать. Я уже не помню, это не моя фраза. Но я от кого-то слышал, что в советские времена интеллигенция научилась жить вовсе без государства. Я все понимаю, честное слово. Но проблема заключается вот в чем. Та проблема, которую мы здесь, в программе «Серебряные нити», можем обсуждать. Хотя надо, чтобы эти слова были слышны. Конечно, надо. Вот чего. Ну, хорошо. Но ведь государство – это не Родина. И государство – это не Русь. Даже на нашей памяти, памяти среднего поколения, уж столько поменялось. Раз, государство и государственный строй. А если взять поколение старше, они видели вообще всякое, по-моему, все разнообразие социальных моделей общества 20 века. Что это значит? Что если плохое государство, то мы не будем любить Родину? Или если наши дети больны, мы будем требовать чего-то от государства и не будем пытаться понять что-то сами про свою жизнь? Что можем понять мы? Что мы можем сделать? Нужно ли что-то делать? Ну, плохое государство нас всех обидело. И фиг с ней, с Родиной. Здравствуйте, Федор Гаврилович. Алло. Да-да. Это мне, да? Да, вам здравствуйте. Уважаемый ведущий, я тоже присоединяюсь к Татьяне Васильевне, но я хочу сказать, что начинается все с семьи. Какая семья? И начинается потом уже школьное воспитание. Вот что эта школа... может... Федор Гаврилович, что да. может сделать семья? Ну, правда. Вот что мы должны сделать... Сегодня. Сегодня это прежде всего государство должно понять, что люди, особенно ветераны Великой Отечественной, должны жить богато, должны не разочаровываться в том, что ему пенсии 6 тысяч все получать. Ему надо 16-20 тысяч получать. Это вот будет... когда мы будем... Это когда будет... мы будем думать не о хлебе насущном, а думать будем о нравственности, о морали, вот тогда Федор и Гаврилович. Ветераны, и молодежь будут счастливы, богаты Федор... и душой, и телом. Вот. Федор Гаврилович, ну, не было в истории России такого времени, чтобы все были богаты и душой, и телом. Ну, не было. Я сейчас даже не про это. Ну, хорошо, ну, не даст... Это всего государства. Нет, она может, хотя, может, хотя я вам честно скажу, что 16-20 тысяч богатства не принесут. Это не богатство. Ну, это другой разговор совершенно. Может оно дать, но вот не даст. Это что значит? Мы не будем любить свою родину? Ну, нет, давайте. Еще раз. напоминаю, что миллиарды, миллиарды долларов идут за границу. Вот эти миллиарды, остановите! Власть должна остановить эти миллиарды, спасибо, которые уходят спасибо, за границу. Спасибо, Федор Гаврилович, и с праздником вас. Может быть, это самая страшная беда. Все время власть должна. Гегель, по-моему, когда-то говорил, что люди — это всего лишь частицы некого более широкого целого, подобно тому, как руки и ноги являются частями человеческого тела. Человек полностью подчинен обществу, живет ради него и не обладает никакими правами. Но вот если ему чего-то не додать, руки, ноги и голова начинают сбоить. Но могут ли они как-то решить этот вопрос сами? Вот поразительная вещь. Удивительная. Или, может быть, я ее только так чувствую. Или, может быть, я правда, но я же имею право чего-то глобально не понимать. Ну, не понимаю. Не даст государство, значит, все вот это, о чем песни пели, родная земля, напоенная кровью метров на пять, повсюду, куда ни выйди за околицу, не имеет никакого значения. Имеет значение 6 тысяч или 16, правильно, имеет колоссальное, кушать очень хочется. Но смотрите, нищими были в конце 30-х. Нищими были в конце 40-х. Что-то по сравнению с современными, не просто нищими, голодранцами. А землю эту как любили. А тут вдруг не додали, любить не будем. И это старшее поколение. Здравствуйте, Игорь. Смоленска Игорь звонит. Алло. Да, конечно, не додали. Здравствуйте, Игорь. Да. Я по поводу того, что и 30-е, да, о чем вы сейчас говорите, и 40-е, конечно, да, были, жили похуже, но тем не менее, все-таки там в головах был фанатизм, а сейчас глаза все-таки открываются и у того поколения. И вы знаете, когда я думаю о патриотизме, я всю жизнь прожил в деревне, и сейчас живу здесь. То я думаю, что ни Финляндия, ни Швейцария в космос не улетали первыми. Но в таких условиях, в которых живем мы до сих пор, в 21 веке, они не живут. Поэтому лично для меня большой гордостью о том, что мы первыми были в космосе, на данный момент, когда я был пионером, конечно, я гордился. Сейчас, увы, нет. И большой радости. Родина, как географическая составляющая часть, участок нашей планеты, я думаю, что он ничем уж там особо не выделяется. Ну, любой участок планеты чем-то выделяется. Он в чем-то уникален. На нем живут эндемические виды животных. Но вы знаете, я думаю, что человек удобнее ему жить там, где он чувствует себя защищенным, где он сам себя начинает уважать. А где, увы, он прозябает, и если я сам начну что-либо делать, что уже не раз пытался, то государство просто давит, давит. Поэтому о патриотизме, я думаю, речи в нашем государстве. Опять, нет, все правильно, Игорь, ну что я могу сказать против правоты человеческой? Ведь ничего. Проблема вот в чем заключается. Это же ужасно. Вы понимаете, люди? Ужасно. Это значит, что мы наконец, после 9 мая понимаем, что мы готовы продать родину. Ну, все вот эти поля, леса, нивы. Продать в обмен на чуть более сытую жизнь. И при этом удивительная вещь. Удивительно. Она заключается в том, что все сосредоточено в государстве. А мы сами Родину любить не будем. Или заплати нам за это. Здравствуйте, Георгий Николаевич из города Героя Брянска. Может, вы что-нибудь скажете? Георгий Николаевич. Да-да. Здравствуйте. Выключу радиоприемник. Да, так будет лучше. Выключил радиоприемник. Я хотел рассказать об одном случае, значит, в военкомате. Я был... Сейчас уже я не военнообязанный, наверное. Вот, а тогда я ходил в вот, аппарат усиления военкомата, там вот этот самый пункт приема и сбора граждан и так далее. Вот, и вот один раз по повесткам это вызвали нас туда. Вот, и выступает перед нами офицер самый... военком районный, в форме, полковник, по-моему, со знаками отличия, все, российская армия. Вот, и агитирует, значит, чтобы мы пришли там что-то такое, побыли там, проверка какая-то и так далее. Но он, вот извините, выпивший в форме на посту сам, военком районный. И соврал. Вот. И соврал. Да? Вот, и говорит, нет, он... Потому что обычно они так говорят, когда хотят на два месяца на сборы он отправить. Он говорит, извините, это, ну, слова я сейчас произнесу, возможно, не совсем, говорит, литературное, но ничего. Матом... А он говорит, это самое... Матом мы не ругаемся. Ничего страшного, они не матерные. Говорит, это самое, ребята, мы живем, вы это придите там, побудьте, ведь... Мы живем в этой странной России. Я услышал это от офицера, полковника, находящегося на работе в это время, в то же время пьяного. Как-то это так, а мы говорим о любви обычных этих самых. Это что, извините, защитник Родины. Комментариев я дать не могу. Спасибо, Георгий Николаевич. Спасибо за то, что... Сердце болит. Ведь понимаете, какая штука? Мы чего-то недорассказали этим полковникам, детям. Мы чего-то не смогли объяснить. Они ведь тоже непрестанно продают родину за деньги. От военкоматов до милиции. Ну как же быть? Тоже пойти вместе со всеми торговать родиной по мелочи, самое главное, по-крупному-то нам ее продавать, в общем-то, и некому. Недорассказываем. Вот цитата от 4 февраля 1935 года. Газета «Ленинградская Красная Эра». «Вся наша любовь, наша преданность, наша сила», цитирую я, «наши сердца, наш героизм, наша жизнь – все это принадлежит тебе, великий Сталин, вождь нашей великой Родины. Ты – тело нашей Родины, а мы – твои руки. Командуй своими сыновьями. Они могут перемещаться в воздухе и под землей, в воде и в атмосфере. Люди всех времен и национальностей будут помнить твое имя как самое замечательное, самое могучее, самое мудрое, самое прекрасное». Твое имя начертано на каждом заводе, на каждом станке, в каждой стране мира, в сердцах всех людей. Вместе с тобой, в сердцах всего мира, живет моя Родина. Когда моя жена родит ребенка, первое слово, которому я его научу, будет не мама, а Сталин. Это и будет чувство Родины. Я... Вот что хочу сказать. Значит, с нами можно только так? Ну, если нам объявят патриотизм или дадут вождя и скажут, иди за ним, тогда мы будем патриотами. А если нет, то чё ж ее любить, эту нашу родину, сказали все, кто звонил. И на Митьки ее, в общем, по-моему, любит, хотя и по-своему. Страшно вокруг, лишь ветер на сопках рыдает, порой из-за туч выплывает луна, могилы солдат освещает. Белеют кресты далеких героев прекрасных, и прошлого тени кружатся вокруг, твердят нам о жертвах напрасных. Среди будничной тьмы, житейской обыденной прозы, забыть до сих пор мы не можем войны, и льются горючие слезы. Героев тела давно уж в могилах истлели, а мы им последний не отдали долг и вечную память не спели. Так спите ж, сыны, вы погибли за Русь, за отчизну, но верьте, еще мы за вас отомстим, исправим кровавую тризну. Серебряные нити на радио России. По-прежнему вопрос все тот же. Что такое патриотизм, который постепенно по ходу передачи превратился в вопрос, почем нынче Родина? Здравствуйте, Наталья. Доброй ночи. Вы знаете, я, к сожалению, не сначала включила передачу вашу, но тема, вот что называется, назревшая за все эти несколько дней, с праздником. Праздником вас. Последние минуты. Я услышала, вот, так сказать, высказывание человека, я не знаю, кто он по имени, и вот этот расклад, на который вы обратили внимание, он меня просто поразил. Вот насчет тысяч, которые сделали бы жизнь богатый, счастливый. Ну, наверное, терялся человек все-таки прямой эфир. А дело в том, что вы знаете, я об этом если долго честно, думала. Если честно, простите, что я вас перебиваю. Нет, Наталья. Это искренне. Может быть, прямой эфир чуть-чуть ломает речь, но, в общем, наоборот. Человек высказывается даже честнее. Да. Я хотела просто сказать, что вот эта подмена понятий, она происходит, и люди, в общем-то, затрудняются понять, что происходит, потому что то, что вы привели, я знаю еще случаи, когда просят Сталина в гроб положить с собой женщины, портрет его. Вот да-да. Именно до такой степени люди был такой анекдот про трехспальную кровать веру, Ленина, да. С нами. Да. Вы знаете, меня удивляет только одно. Почему думают, что до 17-го года не было России? Вот если начнут делать флешбэк обратно и поймут, наконец, что был удерживающий, что была Россия могучая, пусть почитают цифры, прислушаются к ним. Они не хотят этого слышать. Они не хотят. Они думают, что все так и есть, потому что сознаться, что ты жизнь прожил вот при такой дикой подмене, когда отцом родным стал тот, кто уничтожал Россию, и сейчас требовать и не понимать, что наказание несем. Господь дал нам покаяние, время, и не Наталья, воспользовались. Видимо, Наталья, грозит еще одна кара. Кстати, ведь, да, удивительная вещь о коллективном покаянии массовом, о том, чтобы люди покаялись за годы советской власти, за все то, что происходило. Речь заходила несколько раз, но организовать его, насколько я знаю, так никому и не удалось. Прозревшие каются на Тайнинской. Но туда же начали приволакивать портреты Сталина. Вот настолько это неизбывно, настолько хочется верить. Но этих людей, за них нужно тоже молиться, чтобы Господь очи открыл перед тем, чтобы вообще в гиене не оказаться. Наталья, вот но смотрите, святыни стойте, рушили стоп, у нас храмы, стоп, люди стоп, добрые. Стоп, посмотрите, стоп, какой стоп. Колбасы они хотят. Какой? На мой стоп надо реагировать. Не обижайтесь. Я ведь вот чего хочу сказать. Я хочу сказать, да, делать-то что? Вот что такое любовь к родине? Как ее теперь оттуда достать из этого, из этих запретных предреволюционных лет? Как ее достать оттуда через всю ненависть к русскому, между прочим, даже царской власти? Вы знаете, что, например, в России своих писателей, славянофилов, патриотов, причем великих философов, Хомякова, да, много-много других, я даже сейчас не буду перечислять, не хотели печатать, они выходили совершенно мизерными тиражами, их было невозможно читать. Как нам теперь быть? Или все, конец, больше нету этой любви? Потому что мне все время кажется, что если нету этой любви, то нету и человека. Вот понимаете, какая штука? У нас есть маленькая страничка в интернете. Там, кстати, лежат в том числе много всяких разных архивов наших радиопередач. Она находится по адресу 3wmznov.ru. Такая сбоку у нас эта страничка. Так там вспомнил кто-то, я сейчас уже не помню, кто, замечательную фразу Николая Михайловича Карамзина. Он говорил так: «Любовь к собственному благу производит в нас любовь к Отечеству, а личное самолюбие производит гордость народную, которая служит опорой патриотизма». Как эту народную гордость из-под векового уничтожения попробовать достать? Что делать-то в семье, в школе? Да и неважно, просто вот людям. Здравствуйте, Елена. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему, очень интересная. Ну вот, мне кажется, рецепта вам никто сегодня не даст. Да я же и не вымогаю, ну что, его нету вовсе, этого рецепта? Нет, он, наверное, все-таки есть, но трудно определить. Вот смотрите, остался островок стабильности. Вот смотрите, религия. Стойте. Да. Можно я скажу? Вот сейчас, да, про религию тоже очень важно. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, вот правда, вот не будет через несколько лет, страшно об этом говорить. Ну, понимаете, это надо. Собственно, ветеранов не будет вовсе. Что останется? Ну, вы знаете, вот я, например, у студентов спросила, а зачем мы празднуем сегодня 9 мая? И они, вы знаете, сказали, это память. Память наших родителей, бабушек, дедушек. И даже память, которая живет в нас сами. Спасибо, Наталья. Я вас перебил по поводу религии. Елена. Ой, извините, ну, да. Знаете, вот в религии там остается любовь к Богу, так? А Бога, наша религия, с Бога-человеком, она не отождествляет. Поэтому здесь вот очень сложно перейти от Бога к человеку и любви к ближнему. Вот любовь к родине, она, ну вот сегодня на всех плакатах написаны слова Бекона, да, что любовь к родине начинается с семьи. В семье никто не уважает сегодня ни родителей, матери, отца, они почитают. Редкие единицы, пожалуй, вопреки. Так? А родина, в свою очередь, не любит труженика, не уважает семью. Смотрите, что делается. Семья разваливается, как социальный институт перестает существовать. И принимаются законы, которые поддерживают это. Мы не говорим сегодня, что плохо, что хорошо, вот это такая двойственная позиция. И человек не может определиться. Ну, а с точки зрения, так сказать, вот родине, речь, пожалуй, идет о том, не о том, что хотим родину продать, а мы хотим сменить управление родиной. Оно не справляется. Вот посмотрите, эстонцы или кто-то там из прибалтийских республик обратился... Вы правда думаете, что если мы сменим управление родиной, у нас появится любовь к родине? Или нам для этого, я же сознательно совершенно говорю, или нам для этого нужен вот эта фраза: «Великий Сталин, ты вождь нашей великой Родины, ты и есть наша великая Родина». Спасибо большое, Елена. Здравствуйте, Ирина. Алло, алло, здравствуйте. Много хорошего сказали, я просто свое соображение выскажу коротко. Недаром называют отчизну матерью. И вот те, которые сейчас вот говорили, видно, я вот поздно включилась, о том, что им кто-то что-то должен дать или чего-то там не додал, да, догнал бы, еще бы добавил. Вы знаете, это все равно, что ненавидеть мать за то, что она не родила тебя в хоромах или в замке, или не обеспечила себе будущее, или ренту. А и Байрон, который родился хромым, должен был ненавидеть свою мать. Я вас очень удивлю, Ирин, если скажу, что сейчас так ненавидят своих матерей. И прямо так им и говорят. А зачем ты меня рожала, если ты нищая? Ну, вы знаете, мне кажется, что далеко, во-первых, не все. Причем говорят, нет, не все, конечно, боже упаси, абсолютно не все. Не все, но говорят взрослые люди, даже ну, не дети, своим старухам-матерям. И, понимаете, я не знаю, что бы я делал на месте такой матери. Наверное, бы умер. Извините. Но это же просто дикость какая-то тогда уже, не поддающаяся вообще. То есть, вы понимаете, это настолько ненормально, что человек никогда не поймет, что такое вообще любовь в сердце. И не поймет тогда, что... то такое, что он родился в России. И можно посоветовать только вспомнить Суворова, который говорил: «Гордись, дурак, что ты россиянин». И Пушкин об этом же говорил. И если человек вообще вот не понимает... И вот если бы не эта присказка «дурак», вот тут бы все было бы но хорошо. Но об этом ничего обидного не было. Вот когда он это говорил. Это... Спасибо большое, Ирина. Здравствуйте, Андрей. Андрей из Нижнего Новгорода есть у нас еще на связи. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот вы знаете, на мой взгляд, невозможно, если человек не может как бы самопозиционировать себя вообще в этом мире. То есть он не может, соответственно, не уважать себя, не уважать других и не уважать свою страну. Соответственно, если человек уважает себя, как бы из этого все и проистекает. И когда он не чувствует ответного уважения со стороны, например, своего государства, рождается жуткая обида. Но должен ли он при этом, Андрей, перестать уважать себя? Потому ни в коем разе. Это первично. Потому что... Если человек не видит самого себя в этом мире, то как бы его просто нету в этом мире. И уже остальное теряет смысл. Смотрите, самое важное вы, пожалуй, сказали. Понимаете, какая штука? Когда мы говорим, не додают денег, да нафиг тут жить, то мы в первую... А какая разница, где жить, если человек знает, зачем он живет? О. То есть, мне кажется, что большинство людей, это их большая ошибка, что они вообще не понимают, ради чего они живут. И, соответственно, у них нету привязки, как говорится, если они не знают, ради чего жить, им без разницы, как бы... Кто им даст денег на жизнь, скажем так. То есть для них смысл теряется вообще как таковой страны, родителей и так далее. Спасибо большое. Кто его покормит, тот и молодец. Спасибо большое, Андрей. С праздником вас. Здравствуйте, Евгений. Евгений, у вас одна минута. Одна минута, не больше, простите. Здравствуйте. Я хотел сказать, что не так давно я слышал выступление нашего премьера Путина. Он тогда был еще президентом. И он сказал, что... Нам нечего стесняться нашей истории. Все, что было, это все делалось правильно. И то, что миллионы расстреляны, то, что миллионы превращены в лагерную пыль, это все правильно. И пока мы не принесем покаяния, пока живы эти люди, и пока живы их дети, и пока живы их внуки, о патриотизме говорить крайне сложно. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгений. Я, правда, думаю, что президент, ну, в общем, находится не в менее сложном положении, чем мы. По той простой причине, что ведь отрицать-то свою собственную историю тоже нельзя. Может быть, поэтому покаяние – это самый правильный выход. А кто останется, ну, хоть маленький, на маленький вопрос отвечу. Вы знаете, останутся... Медали наших дедов и отцов, которые не надо продавать. Останутся фронтовые записки. Останутся фотографии в каждой семье, старые фотографии. Патриотизм – это любовь. Это живое чувство к тому, что было. Оно все оставило следы. В каждой семье – рубцы, репрессии, фронт, похоронки. Так до бесконечности. Эти живые следы не надо прятать. Их надо, из них надо устраивать дома и в школе ритуал. Потому что если школьники один раз пошли в краеведческую экспедицию, вырыли там сбитый советский самолет, они поняли, что такое война. Сегодня они почувствовали, это стало живым. Самое главное, люди, чтобы это чувство не было пропито и продано. Самое главное, чтобы оно оставалось живым. Но если не в людях, то во всяких разных вещах, которые оживляют жизнь. Ничего не успеваю больше. Спасибо большое. Давайте попробуем поговорить в следующей нашей программе о том, что же такое нацизм и национализм, и откуда берется такая форма патриотизма. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Повторится сначала.